Глава 19. Когда пришло время, мы несколько раз включали установку, изучая обстановку вокруг точки выхода. Но там все еще рвались снаряды, и внутрь влетело несколько осколков, разбив плафон с лампой. Поэтому пока решили не предпринимать никаких действий. Тем более, мое участие в этой операции оспарилось со всех сторон. Особенно тут отметилась моя дражайшая супруга, которая поставила условие, что в противном случае она будет вынуждена меня арестовать и силой принудить к 15 суткам строгого постельного режима с обязательным выполнением супружеского долга. Народ поулыбался, но я оставался на базе и руководил всем процессом. В это же самое время мы притащили в ангар наш Р-5 и навесили на него 4 немного доработанных трубы ПЗРК-игла, превратив деревянный самолетик в грозного и безжалостного ночного охотника. Еще через час, убедившись, что артобстрел стал носить тревожащий характер, открыв портал, выгнали на ту сторону две шилки и тунгуску, которые на всей скорости неслись по изрытому варёнками пространству мимо сгоревших и разнесенных взрывами островов машин подальше от Чернореченской долины. Висящий в воздухе немецкий самолет-разведчик что-то успел рассмотреть в свете опускающихся осветительных бомб и стал снижаться, чтобы рассмотреть несущиеся на максимальной скорости бронированные машины. Одна из них притормозила, развернула башню и выпустила огненную стрелу, которая с ревом устремилась вверх, и через несколько мгновений вспышка в небе, и огненный шар устремился к земле. За установками ПВО через портал вывалились пара танков, недавно привезенная «Гвоздика» и комплекс радиолокационной разведки «Зоопарк-2», а также 4 БТРа под завязку, забитые боеприпасами для установок ПВО и смонтированная на базе бронетранспортера установка подавления радиосигнала, полностью выполненная на нашей элементной базе. Все это время я находился в центре управления и с помощью видеокамеры, вынесенной через портал на специальной штанге, наблюдал за картиной прорыва нашей боевой техники. «Все, прошли!» – спрятались в скалах. Потом я мог судить только по докладам и перехвату радиопереговоров между операторами установок. Тут и началась настоящая работа для профессионалов. Установки ПВО по грунтовой дороге поднялись на плато и заняли господствующие позиции над районом. Невдалеке разместилась установка «Зоопарк», и от нее сразу пошли данные по целеуказанию для советской артиллерии. Сначала возникли разногласия с командованием наших частей, которое сначала весьма скептически отнеслось к нашим данным, но втык, полученный на самом высшем уровне, произвел должное впечатление. Через полчаса быстро разослал людей с цифровыми радиостанциями, которые в условиях тотального подавления радиосигналов могли обеспечить оперативную связь с нашими батареями, начали методично давить немецкую артиллерию на данном участке фронта. Комплекс радиолокационной разведки «Зоопарк-2» украинского производства обнаружил летящие снаряды, идентифицировал их по типам, гаубицы, пушки, минометы, вычислял по траекториям месторасположения батарей противника и выдавал координаты, и тут же по ответам огню советской артиллерии выдавал корректировку. Методичная и, главное, точная работа с подавлением радиосвязи у противника дала свои результаты. Огонь немецкой артиллерии был практически подавлен. Доходило до того, что в ответ на тявканье малокалиберных минометов сразу обрушивался град тяжелых снарядов. Немцы быстро сориентировались и попытались решить все дело массированным авианалетом, тем более потеряв 2 разведчиков, прислали на разведку еще парочку, которых постигла та же участь. Ночные полеты были не их коньком, но тем не менее у Рихтгоффена служили профессионалы, и они вылетели в ночь, стараясь подавить возникшую опасность. Когда в небе появились немецкие самолеты, мы успели перетащить на эту сторону Р-5 и, воспользовавшись более-менее прямым участком, подняли в воздух нашего ночного охотника и ударили по осам Люфтваффе с 2 сторон. Ночное небо, озаренное пожарами в городе, пылающим советским эсминцем, разнесенным мощным взрывом наотмели, и все еще не угасающими языками пламени суррогатного напалма, который повсеместно использовался в обороне города, раскрасилась огненными шлифами зенитных ракет «Тунгуски», летящих навстречу немецким самолетам. Туда же устремлялись облака снарядов, выпускаемые скорострельными пушками «Тунгуски» и двух «Шилок», наводящимся автоматикой по радиолокатору, поэтому эффективность и убийственная точность совершили невозможное. Расчеты и специально привлеченные помощники из полка НКВД непрерывно разгружали боеприпасы из БТРов и помогали заряжать установки, которые очень быстро расстреливали свои запасы по атакующим немецким самолетам. Р-5, болтающийся чуть в стороне, поднялся на максимальную высоту и, дождавшись нужного момента, последовательно разрядил все свои 4 иглы в бомбардировщики, которые методично скидывали над городом осветительные бомбы, позволяя авиации более точно работать ночью. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, немцы попытались второй волной нанести решающий удар. Но наши установки ПВО постоянно меняли позиции, да и из города пригнали несколько батарей зенитных пушек, и все это превратилось в грандиозное ночное сражение за небо. Потеряв более 50 самолетов, командование 8-м авиакорпусом Люфтваффе прекратило безуспешные потуги до утра, и у нас появилось время для передышки. Немецкий артиллерийский огонь почти прекратился, а мы, посадив Р-5, сменили его вооружение на несколько бомб объемного взрыва и контейнеров с импровизированным напалмом. Пока было темно, деревянный разведчик прошелся по немецким позициям, раскидав по тыловым подразделениям дьявольские бомбы, которые яркими вспышками вычищали целые гектары от фашистской нечисти. Подавив немецкую артиллерию на этом участке, механизированная группа в сопровождении усиленной охраны двинулась в сторону 30-й батареи, где противнику во время дневного штурма удалось достигнуть определенных успехов и где до сих пор грохотали пушки. Снова напряженная работа комплекса радиолокационной разведки, и через час активность немецкой артиллерии уменьшилась до минимума, и изредка только тявкали прямой наводкой противотанковые пушки, летящие снаряды которых не попадали в поле зрения зоопарка. Пока в Севастополе 41 года наша маневренная группа, подняв на недостижимый уровень систему выявления, локализации и уничтожения артиллерии противника, помогала предкам отбивать ноябрьский штурм, в нашем времени тоже начали происходить интересные события. В первую очередь на связь снова вышел полковник Семенов и указал, что транспортный борт на подлете и осталось его посадить в Симферопольском аэропорту. Для охраны туда отправили несколько мобильных групп и для усиления им придали пару БТРов и 2 БМП-2, недавно пригнанные людьми Лукичева. Разумно предположив, что возможны сюрпризы, на дальних подступах к аэродрому были скрытно выдвинуты несколько групп, в задачу которых входил контроль за дальними подступами и за особым интересом со стороны третьих лиц к нашим делам. Естественно, что строительно-восстановительные работы, на которые бросили всех способных держать в руках инструмент, привлекли внимание, и теперь надо было обеспечить безопасную посадку военно-транспортного самолета. К тому же мы не исключали неприятных сюрпризов со стороны наших новых знакомых, поэтому как могли, обезопасили себя. Но все оказалось просто и прозаично. Самолет достаточно точно вышел на аэродром, видимо, люди Семенова использовали какие-то маяки, и, сделав пару кругов, ориентируясь по огням, пошел на посадку. Конечно, идеальной ровности ВПП достичь не удалось, но тяжелый Ан-124 «Руслан» со страшным ревом сумел более-менее удачно сесть, вырулив к ожидающим его бронетранспортерам, и замер. Все это я наблюдал, сидя в центре управления, через одну из видеокамер, закрепленных на шлеме капитана Левченко, который отвечал за безопасную встречу транспортного борта. Но никто не ожидал, что к нам пригонят такого монстра. Предусмотренный для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, гигант был забит под завязку нужными для нас грузами. Как они сумели втиснуть туда 2 боевых вертолета, я сам удивлялся. Но заранее извещенный о роде груза уже подготовил 2 платформы для транспортировки. Заранее было заказано топливо, и сейчас в наш лагерь под Оренбургом в 41-м должны были прийти несколько автоцистерн, которые предназначались для заправки прилетевшего гиганта. Но главное – это новенькие боевые вертолеты. Оба утащили в ангары, и один из них сразу стали изучать наши недавно привлеченные летчики. Как пояснил Семенов, вертолеты были расконсервированы и по отношению к ним провели все регламентные работы. Осталось только поставить лопасти, заправить, подвесить оружие и можно в бой. Чем сейчас мои люди и занимались. Учитывая серьезную обстановку под Севастополем и под Вязьмой, по времени у нас был жесткий дефицит. Поэтому, наплевав на сон, люди занимались своим делом. Когда я заглянул в ангар, тот даже залюбовался, наблюдая, с какой любовью и нежностью украинские летчики проверяли машины и готовили их к полетам. После доклада о готовности, убедившись, что на той стороне район портала вообще не обстреливается, провезли на платформе один вертолет и в сопровождении охраны и нескольких машин с боеприпасами и горючим вывезли колонну в укромное место, где специалисты могли бы привести машину в полную боевую готовность. Тут же с позиции на северной стороне снялась наша маневренная группа и, совершив ночной марш-бросок, расположилась недалеко от импровизированной вертолетной площадки, охраняя уникальную боевую летающую машину от всяких неприятных неожиданностей. Прилетевших на Руслане летчиков и техников разместили на резервной базе и начали проверять по установленной процедуре. Тут как раз взялись капитан Строгов с полковником Лукичевым, показывая высший класс контрразведывательной подготовки. Людей расспрашивали, допрашивали, анализировали ответы, гоняли на детекторах лжи, отсеивать тех, кто вызывал сомнения. Но, видимо, в данной ситуации российские грушники подстраховались и прислали реальных специалистов, стараясь не насторожить людей, от которых в дальнейшем зависит их жизнь. Поэтому техников, прилетевших со своими семьями, сразу привлекли к работам по подготовке трое вертолета, а пару особо необходимых даже отправили в 41-й год. Времени на дополнительное объяснение не было, поэтому все проходило на ходу, можно сказать, в боевой обстановке. Около 2 часов ночи по местному времени начали прогревать двигатели. И Ми-24, правда без вооружения, поднялся в воздух и сделал несколько кругов над городом, вызвав определенный ажиотаж. Учитывая его уникальные летные характеристики для этого времени, никто не успел открыть по нему огонь. Вернувшись обратно, дозаправившись и вооружившись, взяв в десантный отсек 4 спецназовцев и представителя НКВД, Ми-24 с красными звездами вылетел на свою первую охоту. Еще при получении первой информации о возможности появления в нашем распоряжении ударно-штурмового вертолета мы начали собирать список целей, которые можно было бы уничтожить в первую очередь. И, конечно, покопавшись в воспоминаниях Манштейна, я нашел место, где он описывал место размещения его штаба при ноябрьском штурме Севастополя 1941 года. Эти данные наносились на интерактивную карту. На нее накладывались данные радиоэлектронной разведки, по которым уже давно были выявлены штабы 11-й армии и корпусов, входящих в нее. И вот ночью пятнистая машина-убийца в первую очередь пошла охотиться на победителя Севастополя генерала Эриха фон Манштейна. Сначала было трудно ориентироваться, но пилоты, некоторое время повоевавшие в Крыму в наше времени, во время гражданской войны, сумели точно выйти на точку и, пройдя на небольшой высоте, сбросить 6 объемно-детонирующих авиационных бомб. Дождавшись на ударении взрывов и вернувшись, прошлись из пушек и пулеметов по оставшимся в живых, но оглушенным и деморализованным немцам. Здание школы, где располагался штаб армии, удостоился Сирии Нурсов и, убедившись, что ничего живого не осталось в развороченном оружием будущего селе, пошли дальше по маршруту, где были отмечены еще штабы корпусов, позиции батарей и корпусные склады боеприпасов. Все это с особой тщательностью и даже с удовольствием взлетало на воздух, повинуясь воле соскучившихся до неба и насидевшихся в вонючих бункерах летчиков. Следующим по плану был налет на 2 аэродрома, где базировались истребители и штурмовики 8-го авиакорпуса Люфтваффе. Сделав несколько кругов, изучив систему ПВО немцев, вертолет, пользуясь темнотой, сначала разнес из скорострельных пушек и пулеметов несколько зенитно-артиллерийских установок и, убедившись в собственной безнаказанности, начал танец смерти. пятнистая тень мелькала над горящими самолетами с крестами, как какое-то фантастическое существо, освещаясь вспышками пушечно-пулеметного огня, разносило цвет и красу немецкой авиации. За ночь вертолет успел совершить и более 8 вылетов, основательно разворотив инфраструктуру 11-й армии, целенаправленно расстреляв 2 паровоза, застрявших на станции Маккензиевы горы, и сбросив несколько контейнеров с напалмом на спешно выгруженные ящики с боеприпасами недалеко от станции. Уже под утро, когда начало светать, маневренная группа из будущего ушла через портал обратно в наше время. Теперь, после бессонной ночи, специалистам РКК АЧФ предстояло выяснить реальные результаты нашего вмешательства в ход ноябрьского штурма Севастополя. Но даже по самым скромным подсчетам положение противника в Крыму стало катастрофическим. Чтобы не потерять время, я срочно отправил в Москву телеграмму о нашей деятельности, о потере управления в 11-й армии, ссылаясь на мемуары непокойного Манштейна, указал на и так катастрофическое положение противника и о реальной возможности нанести немцам в Крыму серьезное поражение. В это же время уже полностью подготовили второй вертолет и готовились устроить настоящую ночь длинных ножей для противника. Десятки человек анализировали воспоминания, мемуары, данные радиоперехвата и показания РЛС для сбора информации по следующим ночным целям для работы боевых вертолетов из будущего. Прилетевшие из Сибири люди спокойно и как-то недоуменно воспринимали наши меры безопасности. Но когда после ночной операции вернулись трое техников, обеспечивающих работоспособность вертолета, и самым наглым образом проболтались, зачем реально понадобилась боевая техника, то мы получили самый натуральный патриотический ультиматум. Народ просто не понимал, зачем они летели на другой конец материка, если им не дают реально работать по специальности. А тут еще масло в огонь подлили наши украинские летчики, которые в красках рассказали, как они разнесли штаб Манштейна и потом, как на учениях, разнеся аэродромное ПВО, жгли немецкие самолеты прямо на стоянках. Может показаться, что такая утечка информации является верхом непрофессионализма. Но в нашей ситуации жесткого дефицита времени мы сами пошли на этот шаг, устроив такую вот небольшую провокацию, а сами наблюдали и делали выводы. Судя по первичной реакции, большинство реально были не в курсе относительно перемещений во времени, и это давало определенную надежду. Пришлось даже слить информацию пилотам Руслана, которые были удивлены допотопным видом автоцистерн, которыми подвозили топливо. Тем более с самого начала возникли претензии к качеству топлива, но они со временем были решены. Поэтому, побывав в прошлом под Оренбургом, осмотрев поселок для переселенцев и под Севастополем, где во вторую ночь уже 2 вертолета вылетели на гуляние в немецких тылах, пилоты Руслана тоже загорелись перспективами переселиться в чистый мир и всячески старались быть полезными. Я не сомневался, что в следующий полет, если он будет, они правдами и неправдами привезут сюда свои семьи, о чем с ними была достигнута определенная договоренность.